исцеления тещи Симоновой и многих других больных. Евангелие от Матфея, глава 8, стих с 14 по 15, Евангелие от Марка, глава 1, стих с 29 по 31, Евангелие от Луки, глава 4, стих с 38 по 39. Из синагоги, где он изгнал из человека злого духа, Иисус Христос с учениками своими, Иаковом и Иоанном, пришел в дом Симона Петра. Теща Петрова, мать его жены, лежала в горячке. Сказали Иисусу Христу о больной. Он подошел к ней, дотронулся до ее руки. И что же? Больная сейчас же выздоровела, встала с постели и стала заниматься хозяйством, угощать гостей. К вечеру, когда уже садилось солнце, все жители Капернаума собрались к дверям дома Симона Петра и слушали Иисуса Христа. К нему приносили больных, и он исцелял их. К нему приводили бесноватых, и он изгонял злых духов. Бесы, выходя из человека, кричали: «Ты Христос, Сын Божий!» Иисус запрещал бесам говорить, что они знают, что Он — Христос.